Глава 13. «Нет, я не пойду в авангарде». Я твердо взглянул в глаза охотникам. «В этом нет смысла. Если мне крупно повезет, как в прошлый раз, я успею заметить опасность, но удача штука капризная. Если бы я был один, после случившегося повернул бы домой, даже если бы там не было шамана. Просто потому, что так вести постоянно не может, а рисковать я не намерен. И так играю в рулетку со смертью, сунувшись в подобный разлом в одиночку. Не забывайте, у меня всего лишь F-ранг лекаря и не более. И если на меня вам глубоко плевать, то точно не захотите терять единственного сенсора». «Можно подумать, кто-то ее с тобой отпустит», — буркнул щитоносец Валера, но, увидев перед носом здоровенный кулак, мигом затих. «Не люблю идиотские вопросы, но все же отвечу. Я со вздохом взглянул на пацана, официально на пару лет меня старше, но до сих пор не понявшего, в какую жопу угодил. Пустить авангард вслепую, значит гарантированно подставить его под удар. Если охотники будут слишком слабы, они точно погибнут. И не стоит нести бред про то, что стрелки успеют уничтожить угрозу. Сергей, при всем уважении, но... сам понимаешь, никто не идеален. А при атаке с нескольких направлений один человек просто физически не успеет». «Согласен», — кивнул охотник с винтовкой. «И что ты предлагаешь?» «Впереди идут Вадим и Маша». Я даже не задумывался над ответом. «Она мониторит обстановку и в случае опасности дает сигнал. Ты их прикрываешь. Мы прикрываем тебя. Если на авангард нападают, они оттягиваются назад, я выдвигаюсь вперед и встречаю противника. И мы уже его сдерживаем, пока ты спокойно отстреливаешь все, что представляет опасность. А если на нас нападут со спины?» Вопрос был резонным, но Валере следовало поработать над интонацией. «Об этом ты не подумал, умник?» «Подумал», — я пожал плечами. «Во-первых, шанс, что Маша ничего не заметит, не так высок. Но даже если это случится, появляется во-вторых. Ты, именно ты, будешь арьергардом и в случае нападения героически сдержишь врага, пока остальные разворачиваются. Только учти, взрослый зубар проглотит тебя целиком вместе со щитом, поэтому постарайся встать ему комом в горле, иначе он тут же уйдет на дно переваривать добычу, и, уверяю, ты не хотел бы медленно расплавляться в желудочном соке твари. Это не самое приятное ощущение в жизни, особенно если тебе не повезет сразу не умереть. Сначала растает одежда, потом начнет плавиться кожа, расщепляясь. Просто заткнись». Щитоносец позеленел, да и остальные выглядели не лучше, а Маша так и вовсе склонилась над лужей, расставаясь с завтраком. Только Сергей с Вадимом остались невозмутимы, но оно и понятно, эти двое навидались в жизни, и далеко не всегда это были жертвы нападения монстров. «Какие-то они у вас слишком нежные», — усмехнулся, глядя на пытающихся не сблевать молодых охотников. «Совсем, что ли, пороху не нюхали?» «Да бестолочи просто. Цветочки домашние», — досадливо цыкнул Сергей. «Ладно, сделаем, как ты сказал. Но то, что ты нам не доверяешь, обидно, знаешь ли». «Можно подумать, вы мне доверяете». Я искренне рассмеялся. «Как будто не поэтому собрались отправить меня в авангард». «Твоя правда», — ничуть не смутился Вадим. «Приятно видеть, что у молодежи голова на плечах не только для того, чтобы в нее есть. В разломах всякие твари встречаются. И далеко не все из них бегают на четырех лапах». «Без обид, но именно так и есть». Глядя на спокойствие охотников из темной тропы, я даже немного засомневался в своих выводах, но по привычке решил повременить с окончательными выводами. «Тем более, что вы двое С-ранга и можете разделать меня, как бог-черепаху, за пару секунд». «Да ладно, не тушуйся. Мы все понимаем», — хлопнул меня по плечу Сергей. «Вадим, давай с Машей вперед. Мы в 30 метрах за вами. Виталя, раз вызвался, смотри за тылом. Остальные распределили сектора и внимательно за ними наблюдаем. Двинули. Прогуляемся километров на 5, выбьем кого можно и домой. Давайте живее. Раньше начнем, раньше закончим». Я выбрал себе левую сторону, как самую удобную для правши, и хоть остальные косились на меня с явным недовольством, спорить никто не решился. «Ранг — это хорошо, но если ты не можешь подтвердить его делами, лучше не нарываться. А они видели мою драку с Фроганами и знали, что я могу и без способностей, так что никто на мое место не покушался. Тем более, что у всех трех низкоранговых охотников способности хоть и были условно боевыми, но в том и дело, что условно, и ждать от них подвигов было глупо. Так что основную ударную силу отряда составили Вадим с Сергеем и я. Остальные, кроме Маши, оставались на подхвате. Сенсор же наш, пусть в бою стоил чуть меньше, чем ничего, являлся основным фактором для выживания группы. Я вдруг поймал себя на мысли, что думаю о спутниках, как о товарищах, и сразу выкинул эти глупости из головы. Нет уж, они мне не друзья, даже не знакомые. А еще я уловил несколько быстрых и выразительных взглядов, брошенных между собой основными бойцами гильдии «Темный путь». Так что стоит быть настороже, чтобы для меня этот путь не стал последним. Первая стычка случилась метров через 200 от того места, где мы встретились. К счастью, это был не отряд фроганов, а всего лишь змея-ящер, привлеченный производимым нами шумом. Он даже не пытался затаиться или напасть из засады, решив, что главная жаба на этом болоте. За что и поплатился. Даже шуметь не пришлось. Маша вовремя срисовала приближающегося зверя и отступила к основной группе. А решившего полакомиться человечиной монстра встретил Вадим, в два удара окутанных пламенем кулаков, объяснивший твари всю ущербность этой идеи. Из туши вырезали ядро, взяли кусок шкуры с живота, а остальное бросили в ближайший бочаг. Скажу честно, мне понравилось работать в группе. Всегда можно положиться на товарищей. Тебе прикроют спину, помогут в случае нужды. Жаль только, эта группа не была моими друзьями. Так что я хоть и помогал, но держался на стороже. Правда, со стороны это было сложно заметить. Как минимум, та же Мария общалась со мной даже больше, чем со своими друзьями из гильдии, заставляя щитоносца Валеру скрипеть зубами от злости. Его способностью было укрепление материалов, собственно, поэтому он и таскал щит. И будь ранг повыше, мог бы рассчитывать на место во втором-третьем составе рейда крупной гильдии. Но природа пошутила, выдав ему уровень Е, что автоматически похерило будущее парня. Правда, я так и не понял, как он оказался в рабстве, ведь даже с таким рангом можно было найти нормальное место. Но лезть выспрашивать не рвался. Мне просто было пофигу. За следующие полтора часа на нас нападали еще трижды. Два раза монстры, еще один змей-ящер и решивший полакомиться двуногой прямоходящей пищей молодой зубар, а также двое фроганов-бойцов. Слабеньких, куда слабее того, с которым я схлестнулся в первый раз, так что разобрались с ними быстро. Одного на себя взял все тот же Вадим, а второго длинным выпадом заколол я, не дав приблизиться к основной группе, за что заработал уважительный взгляд от стрелка Сергея. А вот дальше нападения пошли сплошным потоком. Мы не успевали отбиться, собрать трофеи и пройти хотя бы метров 50, чтобы не наткнуться на очередных противников. Причем они все, как на подбор, были фроганами. Не шаманами, к счастью, но бойцов и рабочих хватало. Последние не имели ядовитых гребней, да и размерами были поменьше, но на нас кидались с тупым остервенением, норовя достать до горла или глаз. И даже самому тупому, то бишь все тому же Валере со щитом, стало понятно, что мы дошли до жилых болот, если их можно так назвать. И чем дальше, тем больше будет противников. «Привал, 10 минут», — объявил Вадим, когда молодые закончили разделывать очередную добычу, хотя они и так уже были нагружены по полной, так что брали только искры, и повернулся ко мне. «А ты реально хорош. Я поначалу думал, что тебе просто повезло, но нет, ты точно мастер. Не хочешь вступить к нам в гильдию? Зарплатой не обидим, будешь долю добычи получать. Я лично с главой поговорю, и Серега подтвердит». «Правда, Серега?» «Угу», — буркнул стрелок, обихаживающий винтовку, которая в условиях повышенной сырости требовала особого внимания. «Эй, толстый, дай сюда рюкзак». Костя, один из молодых, не такой уж толстый, скорее крупный, со вздохом поднял тяжеленный рюкзак, который только что снял, чтобы отдохнуть. Сами охотники С-ранга себя тяжестями не утруждали, имея при себе лишь подсумки, да небольшие рюкзаки-однодневки с минимумом вещей. Все остальное таскали молодые. С одной стороны, это было логично. Сергей и Вадим являлись основной боевой силой отряда, и даже Валеру не загружали особо, что уж говорить о Марии, заставляя отдуваться за остальных пару парней. Но при этом старшие охотники обращались с ними хуже, чем с собаками. Я ни разу не слышал, чтобы их назвали по имени, только по кличкам, да и пнуть могли запросто. Я такого не понимал и не принимал. Строгость — это одно, а вот это больше похоже на издевательство. Так что даже если мне не собирались подсунуть рабский контракт, мне было не по пути с такими людьми. «Нет, спасибо», — я покачал головой. «Я, пожалуй, пас». «А чего так?» — нахмурился задетый отказом Вадим. «Слишком гордый? Или мы рожи не вышли?» Кажется, я не давал поводов заподозрить себя в снобизме. Я твердо выдержал его взгляд. Просто не собирался пока больше заниматься охотой. Планирую поступать в академию, так что времени просто не будет. «Куда тебе с твоим лекарским эфрангом туда соваться?» — презрительно рассмеялся охотник. «Выбрось эту дурь из головы. Айда с нами. Возьмем тебя в долю, будешь хорошо зарабатывать. А будут бабки, будет и бухло, и бабы. К тому же у нас в гильдии тоже девки симпатичные есть. Вон, глянь на Машку. А знаешь, как она сосет? Это просто песня. Она рождена для этого, правда, Машунь?» «Это не так». Покрасневшая, со слезами на глазах девчонка выглядела так, будто ее ударили. Впрочем, так и было. Просто боль была не физической, а моральной. Хотя, судя по страху в ее глазах, там и прямого насилия хватало. «Я не...» «Ну так что?» — не обратил на нее внимания Вадим, подвигаясь все ближе ко мне. «Подумай, парень, хорошо подумай. Другого шанса может уже и не быть». Это окончательное решение. Я не собирался идти у них на поводу. Если вам что-то не нравится, предлагаю разбежаться прямо сейчас. Добычу, что взяли в пути, оставляю вам. Счастливо оставаться. Я поднялся с кочки, на которой сидел, и, развернувшись, направился в обратную сторону. Даже если я и ожидал, что все так и будет, случившееся стало для меня неожиданностью. Я все же думал, что они наедут на обратном пути. Какой смысл устраивать свару в глубине земель Фроганов? Хотя, может быть, именно для этого мы и шли сюда. Ведь рюкзаки носильщиков уже давно были забиты, а с последней добычи мы брали только искры. И словно в подтверждение моих мыслей, позади раздался голос Вадима. «Ты же не думаешь, что можешь уйти просто так?» Охотник с усмешкой смотрел на меня, сжимая пылающие кулаки. «Мы потратили на тебя время, а ты оскорбил нас отказом. Так дело не пойдет. Снимай свой рюкзак и броню, клади на землю оружие, и тогда можешь валить. А если нет, не вини меня за грубость. Таких наглых щенков надо наказывать. Или ты думаешь, если мама с папой отвалили тебе бабла, ты сразу стал охотником? А не пойти бы вам нахрен!» Я демонстративно крутанул альшпис. «То, что вы сейчас делаете, называется разбой. А сказку про оскорбление расскажешь в ассоциации. Там такое любят». «Так ты еще и стукач». Вадим зло оскалился. «Значит, прибить тебя сам Бог велел. Ненавижу гребаных крыс». «Не тебе, шакалу, вылупаться». Я схватил двумя руками оружие, готовясь атаковать. «Вы твари в человеческом обличье. И мир станет чище без вас. Иди сюда, я нашинкую тебя, как капусту». «Ты посмотри, какой смелый щенок!» — вдруг рассмеялся охотник. «Думаешь, я с тобой драться буду? Нет, я тебя и так порву. Но зачем рисковать? Сука!» Я дернулся в сторону, и тут же ногу обожгло, словно в нее воткнули раскаленную спицу. А следом руку, заставляя выронить оружие. «У тебя пространственное хранилище!» «Неожиданно, правда?» Сергей, которого я упустил из виду из-за того, что он разобрал винтовку, сдул дымок, поднимающийся из дула пистолета с глушителем. «Сюрприз как раз для таких идиотов, как ты! Надо было принимать предложение Вадима, а теперь...» «Погоди, Серега», — подошел ко мне тот. «Не спеши. Наделать дырок ты в нем всегда успеешь. А у тебя, пацан, последний шанс. Подписывай договор, стань одним из нас и останешься жив». Но попаду в кабалу и всю жизнь буду на вас горбатиться. Я скрипнул зубами не от боли, а от злости на себя, что попался как дурак. Сколько там вы забирать будете? 90% добычи? Мы же не идиоты, заржал Вадим. 95 максимум, установленный ассоциацией. Но ты, парень умелый, лет 10 и рассчитаешься. Может быть. А может и нет. Может, тебе у нас понравится. В качестве бонуса разрешу Машку пользовать. А то она только сосет хорошо, а в постели бревно бревном, а? Как тебе такое предложение? Решайся, пацан. У тебя ровно 30 секунд. Дольше мы ждать не будем. На кровь Фроган избегаются не хуже, чем мухи на дерьмо. Какие же вы твари. Я изобразил, что буквально пылаю от ненависти, хоть сам, наоборот, постарался максимально успокоиться, просчитывая варианты. Мрази! Ненавижу! Еще раз нас оскорбишь и получишь пулю в лоб, нахмурился Сергей. Будешь подписывать? Но... Буду! Я буквально выплюнул это слово. «Давай сюда договор!» «Вот сразу бы так!» — хохотнул Вадим, доставая из пространственного кольца файл с бумагами. «И не пришлось бы страдать!» «Вот, держи!» И в последний момент, отдернув документы, уточнил. «Надеюсь, ты не будешь глупить?» «Не буду». Я угрюмо скривился. «Давай уже, или все тут останемся, если Фроганы набегут!» «Вот это разумный подход!» Улыбнулся во все 32, охотник, протягивая мне файл. «Мне такое нра...» Сложно говорить, когда нож пробивает тебе гортань, заодно рассекая сонную артерию. Надо сказать, нанести точный и сильный удар простреленной рукой было непросто. И если бы не несколько десятков активаций среднего лечения, влитых в нее, я бы не смог этого сделать. А так, Вадим попался на ту же уловку, что и я, оставив раненую конечность без внимания. Но это была половина дела. И, прикрывшись охотником, я уже палил из пневматического пистолета Сергея, целясь в голову и горло, и даже уже несколько раз попав в цель. Да, дротики вряд ли могли пробить человеческий череп, но мне это было и не нужно. Зря, что ли, я их вымазал в яде Фроганов. И то, что он работает, можно было сказать по пулям, вонзившимся не в меня, а в умирающего Вадима. Убит Вадим Пес Сухарников. Получено 5000 очков Виты. Есть возможность извлечь способность. С ранга пылающие кулаки. Да? Нет? Я смахнул сообщение, появившееся с краю поля зрения, чтобы не мешало, заодно подтвердив извлечение. Погибшего мне было ничуть не жаль. Как я и ожидал, эти уроды оказались из рабской гильдии, эксплуатирующей своих членов по полной. И я не сомневался в том, что он говорил про Машу. От таких ублюдков можно ожидать чего угодно. А уж изнасиловать молодую безропотную девушку для них совершенно естественно. Поэтому я и жал на спуск, вгоняя в уже переставшего стрелять Сергея оставшиеся дротики. Оставлять их в живых я не собирался. «Ты что сделал?» Стоило стрельбе утихнуть, а мне выпрямиться, отпустив рухнувшего в грязь Вадима, как подал голос щитовик. «Ты их убил! Да ты понимаешь, что теперь будет! Нам конец!» «Или они, или я!» Я пожал плечами. На мой взгляд, ответ очевиден. «Ты просто не знаешь!» Маша хоть и выглядела довольной, когда смотрела на трупы ублюдков, все равно тряслась в испуге. «Глава! Он этого так не оставит! У него есть связи!» «И поэтому ты решила прожить оставшуюся жизнь их подстилкой?» Девушка вздрогнула как от удара, но я не собирался смягчать выражение. «Или же ты хочешь освободиться и стать себе хозяйкой? Самой выбирать, с кем спать, а с кем нет? Ну?» «Ну, что я могу сделать?» В глазах девчонки зажегся слабый огонек надежды, но она все еще не могла поверить, что сможет это сделать. «Я уже пробовала. Они потом... «Несколько дней. Я не могу». «Одна не можешь». Я кивнул, обыскивая Вадима и снимая с него все ценное, включая кольцо хранилища. «А вместе мы справимся. Только будете слушаться меня. Вам ясно?» «Ясно, я спрашиваю!» «Да!» На этот раз отозвались все четверо, даже Валера. «Тогда вы двое. Рюкзаки в воду». Я ткнул пальцем в сторону бочага. Хотя стоп, берите минимальный запас еды, только чтобы с голоду не сдохнуть. Остальное выкинуть. Дальше хватаете этих уродов и волочем их к выходу». «Зачем?» — на меня уставилось 4 пары удивленных глаз. «Затем!» Я сначала хотел надавить, но потом решил объяснить. «Ваш единственный шанс — добиться официального рассмотрения дела. Случившееся — это прецедент, но надо доказать, что они напали первыми. Для этого нужны их тела, оружие и вещи. Только так мы сможем победить. Все ясно? Тогда взяли». Убит Сергей Пуля Тифонов. Получено 7000 очков Виты. Есть возможность извлечь способность. С ранга точный выстрел. Да? Нет? Берем их, короче. Я вздохнул. Видно, яд парализовал сердце или другие жизненно важные мышцы. Надо уходить, иначе нам каюк.